Итак, дорогие друзья, сегодня мы начинаем разговор о теологии Древнего Египта в узком смысле этого слова. Я напомню, что теология в узком смысле слова – это именно наука о Боге, что сейчас довольно хорошо забыто. Это наука о том, что такое Бог. Как же представляли Бога в Древнем Египте? Если мы начнем с самого слова и с его иероглифического изображения, то мы видим, что Бог изображался иероглифом через всю египетскую историю, с того момента, как вообще стали египтяне использовать иероглифы, и до конца иероглифической письменности, то есть до эпохи императора Юстиниана, Бог изображался вот таким знаком. По поводу смысла этого знака у ученых до сих пор идет дискуссия. Что же касается слова, которым обозначался имя Бога, nature, я даю в классической египтологической транслитерации. Напомню, что гласных в египетском языке не писали, как и во многих семитских языках. Писали только согласные, полугласные звуки. Египтологи воспроизводят, естественно, египетское написание, но чтобы можно было эти слова читать, они механически вставляют, если не знают наверняка, какой был звук, вставляют звук «е» как соединительный звук. Поэтому «nature» – это лишь условное прочтение. Если мы посмотрим, как это произносилось в коптском языке, вы помните, что коптский – это последняя и живая до сих пор стадия египетского языка, живая потому, что, хотя на нем не говорят, но на нем умеют читать, и на нем совершается хотя бы иногда богослужение в христианских храмах. Так вот, если мы посмотрим, что по коптски «бог» – это «нойте» в саидском диалекте, и «нойт» – в бахайском диалекте. И это вроде бы не совсем похоже на nature, но с 18-й династии, то есть примерно с 12-13 века до Рождества Христова, конечное «л» перестает произноситься в египетском слове nature. Так что он таким образом ближе приближается к слову «нойте», и, видимо, что-то типа «нойте», «нойтер», «нойтир», вот так как-то произносилось имя Бога в Египте. Мы узнали об этом имени об этом слове очень рано. В свое время великий Шампольон, который, собственно, и расшифровал египетские иероглифы, до этого никто этого не мог сделать, великий Шампольон расшифровал египетские иероглифы благодаря так называемому розетскому камню, розетской билингве. Сейчас она присутствует, как и другие трофеи, которые после поражения Наполеона англичане забрали себе, сейчас она присутствует в Британском музее. Так вот, в этом камне уже эпохи Птолемеев, 196 года до Рождества Христова, там приказ, царский приказ, написан по-гречески, и в двух египетских версиях – иероглификой и принятой тогда, как обычная форма письма, демотикой. Это египетская скоропись, которая, кстати говоря, внешне напоминает довольно здорово арабское письмо. Так вот, в этой розетской билингве слово «theos» – «бог» греческое, безусловно, переводится словом, иероглифом «nature», вот этим значком, который я вам показал. Что означает этот значок? На этот счет существуют разные точки зрения. Прекрасный знаток египетской истории и письменности, составитель среднеегипетского словаря сэр Эллен Гарднер считал, что это изображение штандарта, которое развивается перед храмом, ну, действительно, такой вымпел. Однако Уоллес Бадж, крупнейший египтолог, знаток египетских древностей, хранитель египетских коллекций Британского музея, сэр Уоллес Бадж, писал иное. Теория, согласно которой на этих рисунках изображена палка с привязанным к ее верхнему концу цветным лоскутом ткани, вряд ли найдет приверженцев среди археологов. По мнению самого Баджа, слово «nature» изображали в виде секиры, вероятно каменной, с длинной деревянной рукоятью. Цветные иероглифические изображения показывают, что секира прикреплялась к рукояти кожаными ремнями или веревками, и, судя по внешнему виду, была грозным оружием в умелых и сильных руках. На рисунках эпохи последних династий металлическая секира заменила каменную, и поскольку новый материал был более прочным, его не нужно было дополнительно закреплять на рукояти. Вот так пишет Бадж. И надо сказать, что мне эта точка зрения ближе. Она мне ближе потому, что я нахожу сходство мегалитического изображения бога в виде топора, секиры. Есть много мегалитических изображений, где топор – атрибут бога. Или мы знаем, что топоры зарывали в основании менгиров довольно много где. И вот этими египетским символом. Тем более, что сэр Уоллес Бадж, который умер в 1934 году, он вряд ли, когда писал эту книгу, а это египетская религия, египетская магия, это, в общем, книга, написанная в начале самого 20 века, он вряд ли знал о этих мегалитических памятниках. О них тогда еще никто вообще не знал практически, о изображениях на них. Вот, поэтому это совпадение говорит о том, что единое культурное поле было в Западной Европе и в Средиземноморье, и строители мегалитов не умели писать, мы не знаем, как они думали, каково было их богословие, египтяне умели писать. И фактически они излагают общую позицию, общую точку зрения. Во множественном числе в коптском языке слово «боги», а это библейский, это уже текст библейский, копты же христиане, это «нетир» или «энфир», то есть намного более близкое произношение к древнеегипетскому «нечер». Последняя была точка зрения, что ее высказал Эрик Хорнунг, немецкий ученый, что вот это изображение – это не штандарт, это не топор, а это запеленутая палка, фетиш, древнейшее изображение. Но мне кажется, что это надуманное. Вообще, надо вам сказать, дорогие друзья, что ученые очень часто пытаются сказать что-то новое, просто чтобы не в чем-то отличаться от своих предшественников, а не потому, что это действительно некая новая совершенно реальность. Думаю, что предположение относительно топора, оно наиболее вероятно. Но если в отношении того, что изображает этот знак, мы еще сомневаемся, то вот в том, что этимологически представляет себя слово «nature», здесь сомнений намного меньше. Дело в том, что коптское «нойте», оно практически так же произносится, как слово «нойтен». А «нойтен» – это углекислый натр, это поташ, этот главный элемент мыла. И он же означает чистоту, очищение. По всей видимости, это первый фон Биссинг, еще в начале 20 века это предположил. По всей видимости, слово «nature» обозначает чистоту. Бог был чист. И вот мы можем сразу вспомнить что понятие натра, вот этого очищающего средства, которое было очень распространено в Египте, его там и добывали, и надо вам сказать, что наше слово натр, натрий, оно ведь через греческий и латынь пришло из древнеегипетского языка. В нашем языке есть несколько слов, пришедших из древнеегипетского языка. И вот одно из них – это слово натр. Сейчас огромная долина между Александрией и Каиром, она так и называется, Вади по-арабски, Вади Аль-Натрон, то есть Нитрийская долина, это место монашества коптского, вот, именно потому, что там добывали вот этот поташ, и могут добывать его до сих пор в соляных озерах, но сейчас другие способы варки мыла существуют. А в Древнем Египте его называли Сехат Хемат, соляное поле, Сехат Хемат, вот эту долину. И то, что между натром и чистотой, и богом есть перекличка, это мы встречаем в текстах пирамид. В пирамиде Неферкара, одного из царей шестой династии, в начале, там, когда идут жертвенные формулы и приносятся разные вещества как жертвы умершему царю, там мы читаем такую формулу: «О Осирис Неферкара, прими натр, предназначенный тебе, Нечерка, дабы стал ты богом». Дабы стал ты богом. То есть натр – одна из форм приношения, и идет игра Нечерка, Нечерика. Приносит тебе натр, дабы стал ты богом. Вот эта игра слов – это вообще любимая форма древнеегипетской религиозной поэтики. Надо сказать, что то, как именуют Бога в той или иной религиозной традиции, это, по сути, ведь очень важно. Ведь и настоящего имени у Бога нет, понимаете? Это мы ему даем определенные имена. Или он сам, как вот он открыл себя, как Иегова, сущий. Пусть имя мне будет суще, говорит Бог, да, когда он являет себя Моисею, то есть который существует на самом деле от века, в отличие от нас, существующих лишь короткое время, если мы, конечно, не в Боге. Вот это важно было узнать еврейскому народу, важно было узнать, что Бог – это суще, это истинно суще. А вот наше слово «бог», оно происходит от индоевропейского, от санскритского слова «пхаяти» – «наделять», и «бхагас» – «достояние» отсюда. То есть Бог – податель, Бог наделяет, Он – создатель мира, Он наделяет нас богатством, Он наделяет нас жизнью, Он наделяет нас здоровьем, Он в конечном счете наделяет нас вечностью. Для Индаария и для тех его потомков, которые вот до сих пор употребляют слово «Бог», это важно. Но другое дело, что мы сейчас уже не понимаем этимологии нашего слова и откуда само по себе слово «Бог» произошло. Но в основе нашего слова «Бог» лежит идея даяния. И мы увидим, что в Египте она тоже имеется, но только она связана с другим словом. А для египтян главное – это то, что Бог чист. И опять же, мы должны удивляться этому, поскольку мы вспомним, что мегалитическая религия, эпоха среднего неолита, вот это разделение города и храма, все же это связано в конечном счете с идеей чистоты Бога и нечистоты человека. Человек все больше и больше сознает свою греховность. Вот, вообще это ведь дар, огромный дар. Мы, как правило, не чувствуем, насколько мы плохи. Мы довольно-таки нравимся себе, мы очень любим обсуждать других людей, очень любим видеть грешность других, но очень не умеем даже, слепы для собственной грешности. Вот тогда, когда человек видит свою некачественность, на самом деле спасаться-то надо нам, вот когда человек видит свою некачественность, понимает, что он может не спастись, вот тогда, надо сказать, тогда у него открывается это духовное видение, тогда у него открывается понимание себя, тогда он духовно растет. И поэтому, когда Бога именуют чистым, И подразумевая при этом, что Бог чист, а я не чист, потому что это же разделительная категория, да, Бог чист, а я не чист, тогда мы можем сказать, что ежели так, то это религиозно возвышенное общество. И действительно, без этой религиозной возвышенности не стали бы воздвигаться мегалиты, не стали бы люди таскать гигантские камни, не стали бы организовываться в коллективы ради строительства гробниц, не стали бы приносить себя вот таким образом, через труд во имя Бога, в жертву Богу, если бы не было бы этого ощущения своей некачественности. Если мы очень хороши, так нам нечего, понимаете, вкалывать день и ночь, молиться, работать Богу, мы можем и так жить. Когда... там, скажем, в Средневековье тоже была идея того, что спастись трудно, трудно бы найти узкий путь, помните, по евангельскому слову. Вот тогда опять стали возводиться эти огромные соборы, вот какой-нибудь средневековый европейский город, люди живут в маленьких домишках, посередине возвышается готический собор, который до сих пор, или романский, который до сих пор нас потрясает своим величием. Так что вот эта категория того, что мы должны трудиться ради Бога, она на самом деле исходит из того, что мы не подобны Богу, но можем быть ближе к Нему. И это наше неподобие, это наша скверна, наша нечистота. Мы Ему, конечно же, не в том смысле не подобны, что мы не похожи на Него, а в том смысле, что мы не внешне, у Бога нет внешности, а в том смысле, что мы не похожи на Него по сути. И вот мы нечисты, а Он чист. И поэтому вот это пожелание обожения, оно и в Египте было очень важным. Человек стремится стать Богом. Опять же, мы еще сейчас с вами многого не понимаем, мы еще многих египетских категорий не знаем, я не буду стремиться все вам сейчас пока объяснить, постепенно мы все объясним, но вот послушайте это стремление к обожению в другом тексте пирамид тоже. К Пепи Неферкара, к тому же царю они относятся. Это параграфы 2095-2096 текстов пирамид. «О Пепи Неферкара, восстань, взойди к солнцу в мире, ты посланец великого Бога. Ступай на небо, пройди врата небосклона, да поведет тебя Геб». По-египетски земля, тебя божественного силою своею, тебя божественного мощью своею, тебя, имеющего власть над телом своим, как Бог, божественная сила твоя во главе живых, божественная власть твоя во главе воскресших. Так что вот это стремление к Богу, оно очень и очень распространено, оно очень и очень распространено в Египте. Разделение Бога и человека, разделение души и человеческого естества – это смерть. Вы вспомните, как в Библии и пророк Илья, и пророк Иона, они, когда желают о смерти, они говорят: возьми душу мою от меня. Но если мы чисты, то мы едины с Богом. От обратного это, опять же, можно хорошо видеть у пророка Исаии. Он восклицает: «Горе мне, погиб я». Почему? «Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». О каких-то нечистых устах говорится, но понятно, что не о тех устах, которые там не вытерли салфеткой, нечистые, и, значит, этими устами произносились недостойные вещи, эти уста осквернились недостойным употреблением, и поэтому он погиб, он видел Бога, а он нечист. Вот чтобы не погибнуть, а наоборот, обрести вечную жизнь, надо быть чистым, как Бог. Другой иудейский пророк, пророк Малахия, он говорит уж совсем для египтянина близкие вещи, а может быть, просто это единый контекст перед этим восточной религиозной культуры. Малахия 3.2. Бог как щелок, как натор, очищающий, Бог как надо очищающий. Так что все эти категории чистоты нам должны быть понятны. Но я, может быть, еще только добавлю, что изображение Бога, вот этот топор, если это топор, конечно, это тоже не случайная вещь. Он пришел из древности, из еще до письменного времени, и он изображает божественную силу. Это страшное, как уже говорил Бадж, это страшное оружие в руках мужа. Это знак огромной силы, огромной власти над жизнью и смертью других. Этим топором можно запросто убить. И поэтому этот образ Бога, образ силы, владычество над жизнью и смертью и образ чистоты сливаются в изображении и в этимологии слова «Бог» в Древнем Египте. Но теперь посмотрим, в каких контекстах слово «nature» употребляется. Египтяне его употребляют во многих контекстах. И этим они смущают очень часто ученого, который, в отличие от человека религиозного, он привык все, так знаете, разлагать по полочкам, исследовать и, по сути говоря, умерщвлять. Понимаете, если религиозный человек соединяет и живит, то ученый, как правило, разделяет и исследует, и при этом живое, увы, погибает. Ну, в лучшем случае оно погибает для того, чтобы потом лечить, чтобы потом лучше узнавать. Но вот когда речь идет о истории религии, здесь все несколько сложнее. Значит, первое употребление слова nature – это Бог-творец. Бог-творец, безусловно, nature. Но духи, многочисленные духи – это тоже nature, nature, множественное число, да? Это боги, это боги. Оправданные умершие, умершие, которые прошли суд, о котором у нас речь будет, конечно, впереди, и которые достигли вечности, они тоже nature. Ну и, наконец, целый ряд людей на земле, которые выполняют божественные функции. Божественные функции. Это священнослужители определенных категорий, это царь. Они тоже nature. В их титул, в их название входит слово «nature». Они тоже божественны. Так что категория Бога многообразна. И нас не должно это смущать. С одной стороны, конечно, мы помним вот эту формулу библейскую, что... Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще, то есть нет других богов. Нет иного Бога, кроме единого, утверждает апостол Павел. Но послушайте, в этом же послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, в этом же главе 8.4, буквально вслед за тем он говорит, апостол Павел, ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, то есть который сотворил небо и землю. Опять же, видите, много богов. То есть он исходит из того, что вот в тогдашнем сознании, в тогдашнем контексте мировоззренческом богами называли не только Бога-творца. Поэтому, говорит, вообще богов много, но есть один Бог, сотворивший небо и землю. Вот, собственно, надо это помнить. У нас один Бог-творец. Мы никому больше не поклоняемся, никого больше не чтим, кроме одного Бога-творца. Не раз, и даже в том же Второзаконии, и не раз у пророков мы читаем «Бог ваш есть Бог богов». То есть, значит, и вообще вот это именно «Бог богов» – это распространенная на Переднем Востоке формула. Мы ее встретим и... в Финикии и в Ханаане до еще второго тысячелетия, бог богов. Так что боги – это многие сущности. Выражение 96-го псалма на греческом языке «поклонитесь ему все ангелы его», как поется у нас в храме на церковно-славянском языке, ведь на еврейском, в еврейском оригинале говорится так «поклонитесь пред ним все боги». все боги. Переводчики, переводчики септуагинты, они слово «боги» для того, чтобы не соблазнять людей, перевели словом «ангелос», «ангелы», «духи». Но для передневосточного сознания вот характерно это старое представление. Ну и, наконец, знаменитый 81-й псалом. Это я все рассказываю для того, чтобы вы ясно поняли, что это обычный контекст передневосточного мировидения. Вспомним этот 81-й псалом. «Бог встал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, дайте суд бедному и сироте, угнетенному, нищему, оказывайте справедливость. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». И сам Иисус Христос, объясняя иудеям эти строки 81-го псалма, он говорит: «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, если он, то есть псалмопевец, назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, то», ну и так дальше, далее он говорит о себе. То есть, понимаете, богами могут быть названы люди. Там сейчас неловко объясняют это судьи, все это досужие, досужие разговоры. На самом деле те, к кому Бог обращается, те, кому, те между кем и Богом есть связь, они боги. Это мы часто забываем. Когда мы стоим на молитве, мы забываем, что мы божественны в этой молитве. Да, мы ничтожны, но мы и божественны. Вот эти все вещи, которые хорошо знал египтянин. И он прекрасно понимал, что человек может быть божественным, и он может именоваться Нечер. Но только при одном условии. Если он чист, если он свободен от греха. Теперь обратимся к нескольким, и очень коротко, к сожалению, по мере, из-за необходимости, обратимся к некоторым образам Бога в Древнем Египте. Первый образ – это солнце. Как бы ни было коротко повествование древнеегипетской религии, даже в учебнике 5 класса нашей школы, мы всегда прочтем, что египтяне думали, что солнце – это Бог. И мы, пятиклассники, мальчишки и девчонки, думают, какие же глупые были эти египтяне. Мы-то знаем, что солнце – это просто космическое тело. Но, видимо, такие-то все были дураки. Вот я должен огорчить не только этих мальчиков и девочек, но и их пап и мам, что на самом деле египтяне были значительно умнее. Они прекрасно понимали, что такое солнце и что такое Бог. Солнце – это было космическое светило, как говорили греческие философы, огнистый ком. Вот, его изображали вот таким, тоже иероглифически изображали вот таким кругом. Вот, иногда этот круг еще ставили внутрь точку. Вот так. И это в иероглифике это Ра, потому что здесь, видите, краткое «а», оно обозначается как полугласный звук. Или еще его именовали «итон». «Итон» – это диск, диск солнца. От него происходит слово «атон». Вот имя «эхнатон», оно именно от слова «итон». Но египтяне отлично понимали, что солнце – это символ Бога. Это зримое выражение сверхчувственной, или, как любили говорить греки, ноитос, то есть умной, только умом, который можно помыслить, умной сущности. Это традиция, опять же, всего Переднего Востока. Солнце и Бог очень древние. Если мы вспомним на минуточку, что даже в среднем палеолите, 150 тысяч лет назад, еще, как говорится, и человек-то, Homo sapiens sapiens, соседствовал с Homo neanderthalensis. Вот у неандертальцев, когда хоронили умерших, как правило, и хоронили, клали тела по оси запад-восток. То есть это, очевидно, совершенно солнечная ориентация. Почему? Потому что солнце – замечательный символ, совершенно фантастический символ. Он дает, во-первых, жизнь. Он рассеивает тьму. Тьма и смерть, ночь и смерть – это символически подобные вещи. Солнце не только дает тепло, свет, жизнь, да, дает огонь, если мы умеем сконцентрировать его лучи. В некотором смысле огонь на земле, костер, пламя – это тоже солнце. И поэтому, как думали древние, это красивый образ, подобное солнцу поднимается к нему, не ложится на землю, а поднимается к нему, огонь стремится в небо от любого костра. Но кроме того, у солнца есть еще одно фантастическое свойство, у него есть одно. Солнце, умирая, возрождается. Каждый день на западе умирает солнце, закатывается, наступает ночь, тьма, холод, ночи. А каждое утро оно восходит на восточном небосклоне. Оно воскресает, оно выкатывается из-за него, опять давая тепло, свет, жизнь. Без солнца не росли бы травы, понятно же. Без солнца не было бы урожая, да вообще жизни бы не было. Так что солнце – это удивительный образ Бога. Удивительный образ Бога. И на этот образ Бога соединен со всем человечеством. В том же, в тех же мегалитических памятниках все эти кромлехи, все эти стоунхенджи, это же все круглые формы, это же все образы того же солнца. Вы вспомните, что мегалитическая гробница ориентирована на восход солнца в день зимнего солнцеворота, значит, 20 числа декабря. То есть, когда солнце побеждает зиму, начинает возрастать, и когда оно восходит, побеждая смерть. Это очень древние символы. И в этом смысле Ра, солнце, в Египте, это как раз наше слово «Бог». Потому что если говорить о категории даяния, дара, то как раз Ра, солнце, это то, что дарит, то, что дает. Потому что именно солнце дает тепло и жизнь. Отсюда и на Переднем Востоке, отсюда и в псалмах Давида мы читаем те же самые образы. Послушайте, 87-й псалом. «Рано утром молитва моя предваряет тебя». Как можно предварить Бога? Обращение-то к Богу идет. Бога предварить невозможно, Бог предвечен. Давид это знал отлично. Значит, речь идет о солнце. Но солнце и Бог здесь контаминируются. В другом псалме, 15-м, 28-й стих, он говорит: «Должно предупреждать солнце благодарением тебе и обращаться к тебе, то есть к Богу, на восток света». Молитва на восток, христианский алтарь, на восток обращен, это же та же традиция соединения с иконой Бога, солнцем наших упований. Понимаете, то есть это очень глубокие такие явления. Епископ Дионисий Ареопагит писал: «Солнечный свет является видимым образом божественной благости. Само солнце, само слово солнце, илиос, происходит от слова илло, собирать. Благодаря ему все разрозненное становится собранным». Я не знаю насчет этой этимологии, иногда греки этимологию свободно очень выбирали, но характерно, что вот замечательный богослов, один из лучших богословов, именно так все и понимает. А русский ученый, русский богослов и человек, который изучал древние представления о Боге, это Иван Васильевич Попов, человек, который в 1938 году был казнен большевиками. Замечательный богослов Троицы Сергиевой Лавры, мирянин, он писал: «Каждая часть твари и в самой себе, и в других созданиях любит только отображение Бога, и это связывает всю Вселенную узами взаимного влечения. Видимое солнце – символ Бога». наша пища, одежда, топливо, само наше тело есть трансформация солнечного луча. И к этому источнику сил в любви и радости тянется все живое и чувствующее. Замечательная статья Ивана Попова «Идея обожения в Древневосточной церкви», как и другие его работы, была переиздана в 2004 году в Сергиевом Посаде. Таким образом, вот эта категория пхаяти, одаривания, она связана как раз с солнцем, с ра для египтян. Но у египтян есть еще более тонкие определения. Ра именуется Хепри, Хеперер, Хепри более поздний, с 18-й династии, Хеперер с глубочайшей древности. От глагола «хепер» – «появляться», «появляться». Солнце появляется на горизонте. И Хепри, Хеперер изображался, это еще одна особенность Египта, жуком-скарабеем. Ну, любой человек, который съездил в Египет, он привезет этого скарабея, маленького или большого, люди на этом, египтяне, зарабатывают немалые денежки, что их делают. Но на самом деле скарабеев делали и древние египтяне, и были дивные изображения этих скарабеев. Почему? Потому что выкатывающийся из-за горизонта солнечный шар для египтянина символически, уже второй уровень символизма, соединялся с выкатыванием жучком-скарабеев навозного шарика. Ну, кажется, какая ничтожная вещь. Вот бы сравнить там с каким-нибудь львом, да тигром, да орлом. Вот так сравнивают у нас сейчас. А египтянин видел красоту в каждой мелочи. Мы еще с этим не раз столкнемся в других совершенно образах. Но вот это очень характерно. Жук-навозник. Презренное и мелкое существо оказалось величайшим символом для Египта на все времена его древней религии. И почему? Потому что он возрождает к жизни. Солнце выкатывается из-за горизонта, давая жизнь. И поэтому умершим на грудь, на область сердца клали изображение жука-скарабея. Обычно на нем высекали одно из речений книги мертвых, связанное именно с судом. Но это об этом я буду рассказывать позже. То есть, вот скарабей Хепри, его так и называли, Хепри, Хеперер, это жук-навозник, это тоже изображение солнца. Изображение солнца. Другое именование Ра – это Ахти, небосклон. Ахти, да, это пребывание на вот этом небосклоне, на своде неба. Ра дает жизнь и свет. Отсюда именование Ра – гор Ахти. Ра – гор Ахти. Солнце – гор, об этом будем еще говорить, но гор – это очень важное имя для Египта. Вообще, это Вышний, если мы точно переведем это слово. Так вот, это солнце, Вышнее солнце, можно так сказать, небосклона. Это солнце в высоте небосклона. Это то, что дает жизнь. И, наконец, третье, Рагорахти – это бог-воскреситель умерших, тот, кто дает жизнь умершим вот в их полноте. И, наконец, третье – это очень интересное общесемитское наименование, солнечное наименование солнца словом «тем», или, как мы знаем, произносилось это слово «атум», «атум». Атом происходит от слова «полнота». Но, например, в древней Месопотамии «тем», «тиамат» – это несуществующее. Это то, что по ту сторону существования. Это начало бытия, находящееся за пределами бытия. Это один и тот же корень. И хочется здесь вспомнить слова из Дао-де-Дзин, конечно, из другой части мира, но слова-то другие, а суть это те же. Великая полнота, подобно пустоте. Вот тем – это атум, это полнота солнца, это солнце на западе, это солнце заходящее, солнце, которое уже уходит в иной мир, чтобы возродиться к новой жизни. Это солнце, светящее светом вечерним, имя Мешеруф Эф, светящее словом, светом вечерним. И здесь я хотел бы прочесть замечательный текст, опять же, вы просто почувствовали, что такое египетские вот тексты. Это древний текст 11-й династии царя Антефа. Он молится именно Атумура, вот этому полноты, полноте солнца. Жертва, которую приносит царь, 1000 хлебов и кувшинов пива, 1000 быков и птиц, 1000 сосудов елея, 1000 одежд, 1000 всех добрых вещей, почитаемому Ра-Атумом, светящим светом вечерним. Почитаемому Хатхор. Хатхор – это дом гора, это образ Великой Матери. Почитаемому Хатхор, кормящий грудью на утренней заре. Уаханху, сыну Ра Антефу, глаголит он. Уйдешь ли ты, отец Ра, донде же ты призовешь меня? Скроет ли небо тебя, донде же ты призовешь меня? Повели ночи и тем, кто в ней, дабы был я среди славящих тебя. Тех, о Ра, которые возносят молитвы тебе при восходе твоем, тех, кто оплакивают тебя при захождении твоем, когда ночь принимает меня в объятия свои и сковывает меня смертная тьма, повели, о Ра, дабы шествие мое с тобой не прекращалось. Ибо я представитель твой с той поры, как сделал ты меня владыкой жизни тем, кто не умрет, то есть человеком. Повели часам заката, дабы они хранили меня. Повели утру, дабы оно хранило меня. Ибо тот я, кто должен сосать млеко груди ранним утром. Образ молока из груди богини – один из распространеннейших образов бессмертия, который, кстати, перешел и в образ Божьей Матери, которая дает грудь своему сыну Иисусу, да, Богородице Млекопитательнице. Тот я, кому должно дать грудь в часы заката. Я рожден в ночи, и жизнь моя сотворена отцом моим Ра, который наводит страх на властителей, силящихся отвергнуть сосцы. Защита моя – красный жар твоего ока, когда пребываю я рядом с тобой. Вот видите, здесь уже есть и те властители, которые пытаются отвернуть человека от молока божественного. Мы видим, что зло присутствует в мире, но, конечно, о нем будет разговор впереди. Иногда египтологи, когда встречают Ра-Атума, говорят, что вот есть и места, где противопоставляются два эти имени друг другу. Но это неправда. Это просто мы плохо понимаем египетский текст. Например, в 483-м параграфе текста пирамид есть такие слова. Был Ра владыкой двух девятериц богов, а владыкой человеков был Нефертум. Нефертум – это благая полнота, то есть цветущая полнота, цветущий атум. Вот противопоставление – это иллюзорное. Если мы внимательно смотрим на иероглифы этого кусочка текста, то мы видим, что для людей используется слово «рехит», которое часто изображается птицей с поломанным крылом, особенно в поздних текстах. То есть птица, которая не может взлететь. То есть она изображает не просто человека, а человека-грешника, который не может достичь неба. Но здесь эти рехит, они с нормальными крыльями, целыми крыльями. Они люди, которые могут взлететь в небо. Поэтому здесь противопоставление, что Ра – владыка богов, а Нефертум – это проявление Ра, полнота, он помогает людям достичь обители богов. И вообще вот этот образ Нефертума, он очень важен для египтологов. Его в ряде и пирамид, текстов пирамид, а я напомню, что текст пирамид – это 6-я династия, середина 3-го тысячелетия. Обычный образ Нефертум – это бутон лотоса у носа Ра. Нефертум у носа Ра каждодневно, говорится в другом там одном тексте, тоже, видимо, Древнего Царства. Почему? Потому что Нефертум – это подание божественного в мир людей. Он каждодневно подается. В некотором, конечно, с некоторым, ну, такой, может быть, слишком смелым сравнением, можно сказать, что Нефертум – это подаяние божественного духа, это дуновение божественного духа в человеческом мире, это полнота божественности. И в египетских текстах очень часто можно встретить формулу, вот эту знаменитую формулу солнечного единства. Я утром Хепри, Ра в полдень, Атум вечером. В текстах пирамид 1695 параграф, они, то есть боги, вводят тебя, Мерендра, в бытие, как входит в бытие Ра в имени его Хепри. Ты поднимаешься к ним, то есть к богам, как Ра в имени его Ра. Ты становишься невидим для них, как Ра в имени его Атум, когда солнце зашло. То есть ты уходишь даже за мир богов к единому богу. Есть, опять же, точка зрения, что особое почитание солнца, солнечного бога, это 5-я династия, это когда начинают возводиться так называемые солярные храмы в Гелиополе. Есть и сказка египетская, написанная на языке Среднего Царства, папирус Весткар, о том, как жрица, вернее, жена жреца Ра из городка Сахебу, близ Иуну, то есть Гелиополя, Редедет, рождает от Ра трех детей, которые становятся первыми тремя царями 5-й династии. Вот считаю, что все такая религия, что такая политическая мистификация. На самом деле, конечно, не об этом идет речь. Не об этом идет речь. Ра почитается задолго до 5-й династии. Задолго. Задолго до истории Египта. С именем Ра связывают себя многие цари Египта. Уже при 4-й династии мы встречаем обязательное присутствие Ра в царских именах. Считают, что с царя Джедефра, незыблем как Ра, это имя присутствует, вот Ра присутствует как компонент царского имени. То есть Бог в качестве подателя жизни – это очень и очень важная категория. Я хотел бы процитировать, быть может, такого интересного ученого Ганса Гёдеке о том, как он мыслит соотношение Ра и Атума. Мысль о том, что Ра – это энергийное проявление с необходимостью пребывающего в покое Абсолюта, явилась в понятии Ра-Атум, то есть Солнце Атома, Ra of Atom. Ра в этой формуле часто, хотя и ошибочно, именует синкретической, зависит от Атума. Еще одного именования, определяющего абсолют как небытийность, атум небытийность, то есть сверхсущностность от глагола тем в негативной форме не существовать, встречающегося начиная с 6-й династии. То есть посмотрите, Ра – это проявление атума. Атум тогда – это небытийная полнота Бога в себе, Ра – это его проявление. Но каждодневно на носу Ра расцветает вот это дыхание, да, да, носа, да, возникает этот божественный дух нефертум, то есть полнота инобытия, полнота, в которой бытие, которое не бытие, вот это божественное иное, оно через ра проявляется, оно через ра проявляется как дыхание жизни для всего существующего. И о том, как египтяне видели это явление, очень красиво говорится в папирусе Нового Царства, который мы именуем папирус, большинство папирусов именуются именно по, или по названию первого владельца, или по названию музея, где они хранятся. Это папирус Анастасия II. Вот в нем есть такой замечательный гимн, послушаем его. «Приди ко мне, о Рагорахти, водительствуй мною. Ты тот, кто творит, и нет никого, творящего без тебя, чтобы ты не был с ним. Приходи ко мне, о Атум, каждый день». Видите, как идет игра имен. «Ты царствующий Бог, сердце мое простирается к Иуну». Не забудем, что Иуну – главный центр почитания именно Ра, да? Поэтому греки его назвали Гелиополис, солнечный город. «И сердце мое в ликовании, и дыхание мое радостно. Когда каждодневные молитвы мои, прошения мои и ночные поклонения мои услышаны тобою, не прекращаются прошения в устах моих, и сегодня ты внял им. Ты один и единственный, Рагорахти, и нет никого подобного тебе, оберегающего миллионы, спасающего сотни тысяч». Опять же, обратите внимание на эту удивительную чеканную формулу. Всех оберегающего, но спасающего только некоторых, которые стремятся к спасению, по всей видимости. Поэтому даются разные цифровые ряды. «Защитник того, кто взывает к тебе, о владыка Иуну, не отвергни меня за множество прегрешений моих, ибо тот я, кто не ведает себя, безрассудный я человек, провожу я день, следуя желаниям рта моего, как корова, водимая травой». Неплохо, правда? «Но когда провожу я в молитвословии вечер свой, возвращается мир к душе моей». Вот так вот древний человек был простецом и наивным. Видите, какая глубина этого текста. В новых текстах Нового Царства мы видим вот это особое почитание Рагорахти как образа Бога, дарующего милость и спасающего. «Хвала тебе, Раахти, привет тебе сила, могущественная на земле, привет тебе вечность, владыка годов, бесконечность, которая неразрушима. Привет тебе, Ра, приди к нам, великий Бог, владыка страны мертвых». Это все книга «Врат», текст Нового Царства, заупокойный текст. «Великий Бог, не знающий саморазрушения». Книга «Врат» 1.107. Вот так, дорогие друзья, так именуется Рагорахти, Бог, не знающий саморазрушения. Мы все саморазрушаемся, человек разрушается. Он разрушается в процессе жизни, становится старым, больным, он разрушается после смерти, тело его распадается, мир весь распадается, все, что начато во времени и кончается, Бог же не знает разрушения. И понятно же, что стремление человека соединиться с неразрушающим. В храме Иуну, в храме Гелиополя, имелся определенный образ. Это первый камень, возникший, первая точка материи, возникшая в море инобытия. Она именовалась Бен-Бен. По мнению сэра Алана Гардинера, этимологически это слово связано со словом «сияющий». Сияющий, как солнце. И мы увидим, что вот эта идея просияния, вспомните преображение Христа, да? Он просиял, как солнце, его одежды стали блистающими, как белильщик на земле не может выбелить, да, в Евангелии это сказано. Вот это просияние, сияние, воссияние изнутри – это знак обожения, знак божественности. Вот так удивительно замыкается категория солнца. Солнце дает свет, и солнцем же воссиевают святые. И мы вот будем переводить, вообще для победивших смерть умерших, египтяне употребляли слово «ах», ну, во множественном числе «аху». Это слово мы будем переводить как слово «воскресшее», и оно правильно, оно ближе к нам по звуку, по смыслу. Но если сопроводить точную этимологическую перевод, это «сияющие», это «сияющие», они сияют, как воссиял Христос на Фаворской горе. Вот теперь о другом имени Бога. Это тоже очень древнее имя, это имя Птах. Птах, мы не знаем точной этимологии этого слова. Никто из египтологов этого не знает. Но, во всей видимости, оно как-то связано с мастерством, как-то связано с творением, оно связано с созданием. Потому что, скажем, верховного жреца Птаха именовали Ур-Хереп-Хемут, великий управитель ремесел. Довольно часто вот этот образ умелого мастера связывается с Птахом. Его именуют Неби, литейщик, Хему, художник. В Берлинском папирусе присутствует гимн Птаху. Он прославляется в таких выражениях: «Ты создал всех богов, людей и животных, создал все земли». Там, причем это мы говорим «создал», а используются разные глаголы. «Неби», значит, вылил, как бы, как вот чеканщик, как скульптор по металлу. Ты создал всех богов, людей и животных. Создал Ири. Ири – это создавать через видение, через глаз. Ну, наиболее распространенное в Египте слово. Все земли и берега морей и океана. Ибо имя твое – устроитель земли. Хемута – устроитель земли. О, ты сокрытый, которого не ведает никто. Да будем молиться ему, да восхвалим его, да помолимся предславным образом его, призывая прекрасные имена его. Это Берлинский папирус 3048. Слово «птах» сначала в Древнем Царстве почти не употребляется в заупокойных текстах, но оно есть в личных именах. В личных именах их довольно много. Там Ирука Птах, слуга сути Птаха, Мэри Птах, любимый Птахом, Сехем Анг Птах, силы жизни. И, наконец, известнейший мудрец, поучение которого до нас дошло целиком, первое были раньше, но они дошли в фрагментах. Первое поучение, которое дошло целиком, это, по всей видимости, это 4-я династия, это Птах Хотеп, Птах Доволен, его зовут. Мы помним, что Менес, Мина, да, первый царь первой династии Египта, ну, по традиционному установлению, он создал единый Египет и основал столицу единого Египта в городе Мемфисе. Вот Мемфис, столица царей Древнего Царства, она ведь прямо связана с именем Птаха. Его так и называли часто этот город Хет-Капта, палата сути Птаха. Кстати говоря, от этого слова Хет-Капта и происходит греческое Египтус, Египет. Но само слово Мемфис, Мемфис произошло от названия пирамиды Пепи I, Мен-Нефер. Это несокрушимый прекрасен, Мен-Нефел, несокрушим и прекрасен. Это были, видимо, эпитеты Птаха. Ученые часто думают, что Птах – это местное божество Мемфиса, и поскольку в этом месте решил создать столицу Менес, то несокрушимый, да, Менес, то он и возвеличил Птаха. Но это ошибка. Скорее всего, наоборот все было. Потому-то был посвящен город, который создал Менес как столицу единого Египта, верхнего и нижнего, дельты и основного течения Нила, потому-то он его посвятил Птаху, потому что Птах – создатель, Птах – конструктор, Птах – мастер. И навсегда, навсегда в Египте имя Птаха связывается с государственным строительством. Давно уже не был Мемфис столицей, но даже цари Нового Царства приезжали венчаться в Мемфис. Там их венчали двойной короной, белого и красной, белой и красной короной верхнего и нижнего Египта, потому что в Новом Царстве венчание называли Хери Сет Ур, пребывание на троне великом. Пребывание на троне великом – это образ, это тоже образ Птаха. К Птаху очень часто используют эпитет Реси Инеп Эф, тот, кто к югу от своей стены. Что это такое? К югу от своей стены. Это то, что Птах находится за пределами этого мира. Он вне мира. У нас есть там имена Ра-Атум, но нету имени Ра-Птах, Атум-Птах из Древнего Царства. Птах – это другое. Не то, что это другой бог. Это другая ипостась божественная. Он находится по ту сторону бытия, и он творит бытие. Он творит бытие, он создает бытие. Очень хорошо представляет себя Птах сам нам в замечательном речении текстов саркофагов, 647-м речении текстов саркофагов, которое сохранилось на гробе некого Икера. Икера, этот ковчег хранится в Туринском музее. Вот что говорит о себе Птах. Это Среднее Царство. Я тот, кто к югу от своей стены. Повелитель богов. Я царь неба. Нехепкау. Нехепкау – это соединяющий с сутями. Опять же, хочется в другом месте сказать подробно, но у каждого вещи есть суть. И все вещи в этом мире не соответствуют своим сутям. У каждого из нас есть суть. Как бы замысел Бога о человеке, но мы не соответствуем этим замыслам. Но мы должны стремиться, потому что если мы не будем им соответствовать, мы не спасемся, мы не войдем в небесное. Поэтому соединяющий с сутями – это фактически спаситель. Нехепкау – это фактически спаситель. Правитель обеих земель. Нехепкау, дарующий душам венцы, единство с сутями и начало бытия. Я Нехепкау и жизни их. То есть душ, в руке моей, когда я желаю, я творю, и живут они. Ибо я творящее слово, ху, которое на устах моих, и премудрость сия, которая в теле моем, слава моя во мне пребывает. Буквально достоинство мое, сах, в руках моих, слава моя во мне пребывает. То есть, это Бог, имеющий в себе все и создающий. Если угодно, Ра – это его проявление, это его ра-атум, солнце, все солнечное, это проявление его в этом мире. Птах находится по ту сторону мира. Особенно мы много раз будем возвращаться к этому удивительному тексту, не к этому, который я сейчас прочел, тоже хороший, а к тексту, который очень на него похож, а так называемый памятник мемфисской теологии, или, как его называют ученые, Шабака Стоун, то есть камень царя Шабака, 25-й династии, потому что именно этот царь Шабака 25-й династии, он повелел высечь эту надпись. Но повелел он эту высечь надпись не заново. Он говорил, что те кожаные свитки, на которых он прочел текст, они их сильно изъедены червями, и чтобы великий текст не погиб, он повелел его запечатлеть на камне. Вот этот Шабака Стоун, он дошел до нас, естественно. Он дошел до нас удивительным образом. Его использовали уже в арабское время как жернов, как нижний жернов. Проделали в нем дырку, на нем перетирали зерно, но настолько прочен был базальт, что текст частично сохранился. И сейчас этот камень хранится в Британском музее. Это подарок Эрла Спенсера в 1805 году, он был подарен Британскому музею. Он находится в открытой экспозиции, номер 498. Его впервые прочел, ведь в 1805 году был подарен, а впервые его прочел и перевел на английский язык Джеймс Генри Брестед, который тоже был хранить до Баджа, он был хранителем Британского музея, египетских коллекций Британского музея. И когда он опубликовал этот перевод, он был потрясен. Почему он был потрясен? Ну, я вам расскажу об этом позже, чуть-чуть позже, в других лекциях, но могу сказать одно. Он прочел там, что мир создан словом. Он говорит, что я-то думал, мы все думали, что идея творения мира логосом, словом – это греческое открытие, это греческое изобретение. А греки только обманывали нас, когда говорили, что они это все взяли из Египта. Но, оказывается, не греки обманывали, а мы, как говорится, были дураками. На самом деле, действительно, это все есть уже в Египте. Как и что, об этом будем говорить позже. Но вот этот принцип птаха, птаха творящего, птаха, у которого, который творит атома, который создает нефертума, создает не как вещи, а как свои проявления. Понимаете, как отец и сын, примерно такие соотношения, как свои проявления. Это глубочайшее открытие такое. И удивительно, что птах никогда не изображался в виде каких-то животных образов. Вот атом, ра очень любили изображать в виде солнечного барана, солнечного быка, хепри, как я уже сказал, в виде скарабея, а птаха всегда изображали как человека. Причем как жреца, бритый, в жреческой одежде и с посохом уат, уаш, в руке, таким высоким посохом в руке. Это вообще великолепно. Понимаете, тот, кто творит мир, тот, кто дает бытие даже божественному в этом мире, он имеет образ человека. То есть, вернее, на самом деле все наоборот. Не он имеет образ человека, а человек имеет, конечно же, его образ. Но это изобразить нельзя, потому что Бог безобразен, и поэтому Бога изображает в образе человека. Вот это великие прозрения, которые мы с вами замечали, видели там в изображениях в пещерах верхнего палеолита, вот они находят такое ясное, очень четкое видение в древнем царстве. Но, конечно, со временем вот это высокое переживание упрощается. Вообще мы должны себе представить, дорогие друзья, что религия – это такая живая совершенно вещь. И она живет среди нас, она живет в нас. И, к сожалению, все высокое обмерщается, и поэтому нужно всегда усилия, чтобы поднять его вновь. И птах уже в Новом Царстве – это одно из имен Бога. Да, вот великое имя, оно очень значимо, оно отдает, у него есть свои там коннотации, но это лишь одно из имен Бога. Вот этот страх и трепет перед Творцом, имя которого, собственно, и произносить-то почти нельзя, разве что в именах, это уходит. И уже в Новом Царстве можем прочесть такую красивую, но очень человеческую молитву. «О птах! Мое сердце полно тобой. Мое сердце украшено любовью к тебе, как болотная топь цветущими лотосами. Соделал я дом свой преддверием храма твоего». Такие красивые слова. А теперь, дорогие друзья, перейдем к еще одному и, пожалуй, уже последнему большому имени Бога в Египте. Это имя как раз другого порядка. Оно всем вам известно. Помните брюсовское стихотворение о Александре Великом? Там говорится, обращаясь к Александру, храм, царь 17 сатрапий, царь Египта 2 корон, на тебя со скипетром в лапе со стены глядит Амон. Вот имя Амон – это новое имя Бога. Это имя Бога, появившееся, видимо, только при пятой династии. Его не было раньше. Если имена Ра, Птах, это имена доисторические, дописьменные, то есть это имя новое. И оно связано, оно появляется в текстах пирамид впервые. Причем так употребляется оно в тексте пирамид, что можно подумать, что оно даже и еще не несет в себе особое имя. Но все же, скорее всего, оно уже несет. Это Пепи I, это шестая династия. Речение 579, параграф 1540. «Торопятся привратники твои, поспешают гонцы твои, ускоряют шаг глашатаи твои, возвещают они Ра, что грядешь ты, о Пепи, ты, сын Геба, на престоле сокрытого». Амон – это сокрытый. Амон – это слово специально составленное. Мен – видимый. Мен – МН – видимый. А, как и у нас, отрицательная частица. Невидимый, незримый. С первого переходного периода появляются личные имена с именем Амон. До этого их нет. Мы не знаем ни единого. В переходный период уже к Амону обращаются очень-очень часто. Есть Туринская стела умиротворения Амона, когда царь приносит жертву Амона. Амоны часто именают Имен Ренеф. Тот, чье имя сокрыто. Рен-Эф – имя, да? Тот, чье имя сокрыто. Как появилось это имя? И его, кстати, в отличие от Птаха, постоянно соединяют с именем Ра, с именем Атум. Амон-Ра – это Ра-Амон, это вообще самый распространенный Амон-Ра-Горахти. Это самые распространенные соединения имен божественных в Египте. Почему это происходит? Это происходит потому, что, по всей видимости, что в эпоху деградации, помните, мы с вами говорили о первом переходном периоде и о том, что в этот момент как бы люди поняли, что царственность не выполнила свою задачу, и подняли руку не только на царя, помните речение Пуэра, но и на царские останки, в ненависти, что цари обманули. И очень легко нам ли, русским людям, сомневаться в этом. Ненависть к царям переходит на ненависть к Богу, от имени которого говорят цари. И вот чтобы этого не произошло, при шестой династии, в конце пятой династии, при шестой династии, к овеществляемым, к вещественным именам Бога, таким как Ра, таким как даже Атум, добавляется вот эта приставочка «Амон» – незримый. «Ра-Амон» Амон-Ра – незримое солнце. Не солнце Бог. Солнце – только символ Бога. Бог – это незримое солнце, невидимое солнце. Солнце незримого – царь богов. Амон-Ра – Несу-Нечеру. Обычное выражение для египтян Среднего царства. И вот теперь, дорогие друзья, просто послушаем, как обыгрывается эта идея невидимости, незримости Бога. Потому что, помните, Бога не видел никто никогда до пришествия Христа, да? А на самом деле тайна того, что человек и Бог имеют одну, если образ, она уже есть в птахе. Но вот чтобы люди не думали слишком высоко о себе, чтобы они помнили, что Бог по ту сторону, и человек в своем реальном эмпирическом бытовании несовершенного, грешного, непросветленного, неосиянного человека далеко не Бог, вот поэтому постоянно образы сокрытия, скрывающие имя свое, как Амон. Ты тот, кто скрывает имя свое от детей твоих. В этом имени твоем Амон. Знаешь имя, можешь управлять. Это магический прием. Знать имя, значит властвовать. Египтяне уж в чем, а в магии они тоже разбирались неплохо. Поэтому имя неизвестно. Это имя не... Это только кличка. Зачем тебе знать имя мое? Оно чудно, говорит Бог Моисею. Имя по ту сторону. Поэтому Амон – это лишь сокрытие имени. Это не преступность Бога. Он по ту сторону сотворенного им мира. Уже птахом, да, называли тот, кто к югу от своей стены. Между миром и птахом стена. Стена, если угодно, как сказал бы грек, онтологическая, бытийная. Здесь же стена, я бы сказал, гносеологическая, познавательная. Человек не может познать Бога, не может овладеть им через познание его. Но Бог знает человека. И в блистательных, совершенно коротких определениях это есть в Берлинском папирусе 3049. Ты далек для взора, но близок слухом. Далек для взора, увидеть тебя нельзя, но близок слухом. Мы молимся, и ты слышишь наши молитвы. Душа твоя на небе, но образ твой на земле. Когда ты отходишь, наступает смерть. Вспомните это кораническое, когда Бог говорит, я ближе к тебе, чем твоя шейная жила. То есть разрежешь эту еремную вену, и человек умирает мгновенно. Так вот, точно то же самое. Ты отходишь, и наступает смерть. Твоя сущность – солнце, плоть твоя – дыхание для каждого носа. Тобою дышит, дабы жить. Карнакская надпись эпохи Рамзеса III. Тобою дышит. Понимаете, это ведь примерно то же самое, когда говорит Господь, что если вы не будете, помните Евангелие от Иоанна, если вы не будете есть плоть мою, пить кровь мою, то не будете иметь части со мной. И люди не понимают, как мы можем есть тебя и пить тебя. Это невозможно. Как мы можем дышать тебя, понимаете? Но вот это те же самые образы. Если вы не будете принимать в себя божественное, то есть, если вы не будете стремиться высветлить себя как боги с помощью Божией, потому что без помощи Божией не получится, тогда смерть. Тобою дышит, дабы жить. Ты небо, ты земля, ты преисподняя, ты вода, ты воздух между ними. Надпись из оазиса Харге. Впереди тебя вечность. И позади тебя вечность, ты бесконечность, ты объемлешь оба конца вечности, нет конца бытию твоему, папирус Берлина. Да? Судьба, очень важные сейчас будут слова, эти вообще все особенно древние формулы, связанные с Амоном, собрала моя супруга Ольга Зубова в своей кандидатской диссертации, я пользуюсь просто оттуда этими формулами. Очень важное в берлинском папирусе определение. Мы помним, а если не помним, то сейчас вспомним, что в Греции даже над богами, в Древней Греции, царствовал рок, судьба. Понимаете, все под властью рока. А посмотрите, что в Египте. Судьба подвластна ему, это Амон-Ра. Годы в руке его, богини судьбы повинуются его велениям. Не Мойры определяют судьбы богов, а Мойры подчиняются велению незримого солнца Амон-Ра. Кроткий, милосердный, любвеобильный и добросердечный бог, внимающий мольбам, приходящий на зов. Нет гибели под защитой его. Ты вложил любовь к тебе в наши сердца, творец наших словословий. Ты вложил их в сердца наши, создавая нас. То есть мы по естеству славим Бога. Вот это все, да, любовь к тебе не иссякнет вовеки. Люди не насытятся любовью к тебе. Вот это все из гимнов уже, правда, нового царства Камон-Ра. Ну и, наконец, чтобы не быть голословным, Лейденский папирус, 19-я династия, 1301, 1301-1234 годы до Рождества Христова. Первый вошедший в бытие в начальные времена, сокрытый Амон, вошедший в бытие в начале, незнаемо таинственное естество его, не пришел ни один бог в бытие прежде его, не было иного бога с ним, дабы мог он поведать об образе его. Нет матери у него, от которой могло бы быть познано имя его, нет отца у него, который бы родил его, и который бы мог сказать «се аз есмь», создавши сам яйцо свое. Подумайте, какой великолепный образ, необычный для нас. Тот, кто родил себя сам, создавший сам яйцо свое. Дух непостижимый рождением своим. Кстати говоря, Амона в этом образе, создавшем сам яйцо свое, египтяне, опять же, может быть, не вполне, на наш взгляд, возвышенно именовали великим гагатуном, то есть гусем. Гусем, не гусыня, а именно гусем. Но гусем, снесшим яйцо самого себя, создавший сам яйцо свое, дух непостижимый рождением своим, сам сотворивший великолепие свое, Бог прекрасный, сам введший себя в бытие. Все боги вошли в бытие, когда он положил начало себе. Вот это так называемая сотая станция. Но еще более интересна 200-я станция, в которой говорится, вы это сейчас увидите, как обычно люди воспринимают Бога. Тоже неплохо, тоже возвышенно. И как Бог воспринимается на самом деле. Тоже об Амоне Ра. Таинственным образом, блистающий проявлениями. Бог причудный, многовидный. Все боги восхваляют его, дабы величаться красотой его, неприходящей божественностью его. Сам Ра един с телом его. Он великий, пребывающий в Иуну. Зовут его поднимающейся землей. А я забыл вам сказать, что поднимающая земля, Татенен, это одно из имен Птаха, потому что он создает мир, он поднимается, земля, Татенен. Так что зовут его поднимающейся землей. И незримым Амон, вышедшим из бездны небытия, Нун, а Нуни позже, водителем человеком. Говорят, что восьмерица, это первых богов, богов творения, проявление его, что он создал первоначальных. Он произвел солнце, это все говорят, обратите внимание. Он произвел солнце, он атом, он полнота, он одно тело с ним. Он вседержитель, начало сущего. Говорят, что душа его на небесах, что он пребывает в преисподней и предваряет всех на востоке, ну как солнце. Что душа его на небесах, тело на западе, а образ его в Гермонте, возвещающий о явлениях его. Так говорят. Но незрим Амон, скрывает он себя. Вот теперь начинается истина. непостижим для богов, даже цвет его неизвестен. Безмерно превознесен он над небесами, бесконечно далек он от преисподней, и ни один бог не ведает истинного облика его, письмена не могут выразить образ его, никто не в силах свидетельствовать о нем, столь таинственен он, что полнота славы его не может быть явлена, столь велик, что нельзя вопрошать о нем, столь могуществен, что не познаваем. Смертью повергается каждый, кто вольно или невольно произносит тайное имя его, и не ведают боги, как по имени звать его, ибо тот он, чье имя сокрыто, дух таинственный. Вот так именуют Амона. И мы вспомним тогда Дао Дэ Цзин, имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя, безымянное, есть начало неба и земли. С этого начинается Дао Дэ Цзин. И мы видим, что бог у египтян тоже неведомый, незнаемый. В папирусе Харис говорится: «Ты есть самый таинственный из всего таинственного, тайна твоя неведома». Вот эта таинственность – это не просто таинственность таких, знаете, любителей теософии, любителей какой-то тайны. Под словом «таинственный» подразумевается не сходство, ни с чем, что может знать или вообразить человек. Ведь все мы, дорогие друзья, воображаем и знаем то, что, в общем, мы видели. Когда мы говорим «кентавр» – это лошадь и человек. Мы лошадь видели, человека видели, соединить их мысленно можем. Но, понимаете, это все или просто земное, или составное. Но нельзя вообразить то, что абсолютно вне нашего представления. Мы не можем этого сделать. Вот словом «таинственно» в этом контексте египтянин хочет подчеркнуть, что это вне нашего представления. Абсолютно иное. Незримое Амон, да? И абсолютно иное, неподобное нам. Но мы можем его достичь, став подобным ему. И он нам помогает в этом. То есть мы входим в тайну. Мы не можем ей овладеть отсюда, с земли. Но можем войти в эту тайну. И здесь замечательная молитва Амону-Ра с очень интересной историей. В Каирском музее хранится папирус Булак 17, датируемый 18-й династией, то есть 1550-1350 годы до Рождества Христова. Но значительно позже этой находки на статуе, находящейся в Британском музее, была найдена надпись, аналогичная гимну этого папируса. Ну, не вся, но значительная часть. И теперь можем сказать, что, поскольку статуя принадлежит 1775-1575 году, это 17-я династия, то есть это Среднее царство, то можно сказать, что этот гимн безусловных, по крайней мере, Среднего царства. Возможно, он еще более древний. Возможно, он вообще уходит в доисторию. Послушайте этот гимн. И опять же, вы вспомните мои слова, что для египтянина не было малого и великого. То, что нам кажется презренным, то для египтянина было полно такой же благоговейной радости, как и самые возвышенные образы. Потому что у Бога нет ничтожного. И если даже мы видим какого-то жучка и паучка совсем маленьким, незаметным, но посмотрите на него в увеличительное стекло, вы увидите, как великолепно он создан, как прекрасно он создан. Да ничем не хуже, чем мы он создан. Просто он маленький. А наша разрешающая способность нашего глаза ограничена. И египтяне это удивительным образом знали лучше, чем часто знаем мы. Вот послушаем этот гимн Селим Хасан, вот, прочел этот текст на статуе из Британского музея. И вот теперь все это мы соединим и послушаем этот гимн Амону-Ра. «Сладость твоя в северном небе, добротой твоей исторгаются души, любовью твоей слабеют руки, от красоты облика твоего не имеют персты». Смотрите, какие образы. «И в видении тебя забывают о себе сердца, ты единственный, сотворивший все, что есть, сокрытый, единый, создавший все сущее. Из очей твоих произошли люди, а устами твоими вошли в бытие боги. Создал ты траву на пользу скоту и плод древесный для человека. Соделал ты так, что имеет рыба жизнь в реке, а птица, паря в поднебесье. Ты даешь дыхание тому, кто в яйце, жизнь сыну улитки. Комар живет благодаря тебе, и червь, и муха, по образу, который ты дал им. Снабждаешь ты всем потребным мышей в норах. Даешь жизнь летучим существам на каждом древе. Подозреваешь, это летучие мыши. Слава тебе, сотворившему все это, одному единственному со множеством рук, бодрствующему ночью, когда все люди спят, влекущему, взыскующему доброго для творений своих, сокрытый, то есть ОМОН, пребывающий во всем, полнота и высота небосклона, Атум и Гурахти. Ничтожны все молитвы, когда глаголят «Слава тебе, истощившему себя нас ради! Привет тебе, сотворившему нас! Хвала тебе за все творения твое! Хвала тебе за все чужеземные страны, от высоты небесной до преисподних земли, до бездн зеленого моря!» Вот такое понимание высокой ОМОНа. И после этого, дорогие друзья, можем ли мы, собственно говоря, сомневаться в том, что знание единого Бога присутствовало в Египте? Мы не можем, я думаю, но многие сомневаются. И сомнения эти вызваны целым рядом причин.